белого снега, морозного синего дня, чтоб кони лихие с разбега в поля уносили меня, чтоб ветер свистел за плечами, а я синеву рассекал.